Книга седьмая. Долина пропавших. Глава первая. Ночные кошмары. Было тихо и темно. Лив, Барда и Жасмин, как тени, скользили под покровом ночи по берегу страшной, быстротечной Ары. Они решили передвигаться только в ночные часы, но тьма таила немало опасностей. Друзья не рискнули зажечь фонарь, а луна меж тем спряталась за тучами. Но если мрак укрыл путников от посторонних глаз, он мог укрыть и врага. Кроме того, в темноте притаились ямы, острые камни, ловушки, деревья, кусты. Каждый шаг был шагом в неизвестность. Друзья знали, что где-то впереди мост. По нему они могли, наконец, перейти реку, причинившую им столько неприятностей. По нему они могли проследовать дальше, в долину пропавших, туда, где ждал их седьмой камень пояса Телуары, великий алмаз. Но так легко заблудиться в кромешном мраке и пройти мимо моста. Поэтому, как невелико было недоверие друзей к Аре, они брели вдоль нее, зная, что темная вода не даст им сбиться с пути. Одной рукой Лив прикоснулся к поясу, спрятанному под рубахой, но даже волшебные свойства камней не смогли подарить ему способность видеть в темноте. «Теперь недалеко. Похоже, деревня рядом», — прошептала Жасмин. Лив почувствовал, что она остановилась. Филли, пригревшийся у нее за пазухой, сонно зевнул. Кри сидел на плече у девушки. Его перья блестели в темноте. — Ты видишь мост? — спросил Барда. — Нет, — покачала головой Жасмин, — но я чувствую близость людей и животных, а мост был недалеко от деревни, помните? Они медленно пробирались вперед, и Лив указалось, что слева от него возвышается стена. Возможно, за ней, прислушиваясь к каждому шороху, прячутся часовые. Возможно, именно поэтому деревня устояла перед пиратами, бороздящими Ару, и разбойниками, рыскающими по ее берегам. Если путники обнаружат себя, часовые поднимут тревогу. Они горьким опытом научены всегда, а в особенности ночью, соблюдать максимальную бдительность. Затаив дыхание, друзья прошли мимо деревни, и только они скрылись в рощице, луна вывалилась из-за туч и осветила землю. Жасмин покачала головой. «Нам повезло», — прошептала она. «Если бы луна выглянула минутой раньше...» Барда потянул Лив из рукав и указал куда-то вперед. Сквозь листву мальчик увидел мост. Мост был совсем близко, весь сияющий в лунном свете. Стадо козлов с серебристой шерстью паслось на лужайке прямо перед ним. Мост был крепким и достаточно широким, даже для телеги. Рядом стоял большой знак-указатель. Буквы были потертыми, но Лив сумел разобрать слова. «Королевский мост. Луара. Там, где встречаются реки. Широкая река». Сердце Лифа забилось сильнее. «Луара! Великий западный город! Народ, преданный королям и королевам Телуары! Идеальное место для того, чтобы спрятать наследника! Значит, Луара рядом!» Но они не видели никакого города по дороге к морю, когда проходили здесь всего несколько дней назад. Тогда Лиф не обратил на это внимания. Голова раскалывалась от других вопросов и проблем, но сейчас факт показался мальчику странным. Луара должна стоять на реке Аре. Сами их названия говорят об этом. «Луара должна стоять на реке», — сказал Барда, вторя его мыслям. «Удивительно, что мы не видели ее даже в отдалении». Лиф кивнул, раздумывая над непонятной загадкой. Возможно, мы миновали ее ночью, когда в городе не горел свет. В любом случае, мы сможем зайти туда по пути в долину пропавших. Нам туда нельзя. По крайней мере, пока все камни не будут собраны, — возразила Жасмин. Дейн предупреждал. Она умолкла и закусила губу. Лив и Барда тоже притихли. Воспоминания о мальчике, которого они последний раз видели связанным в пиратском логове, не давали им покоя. Дейн так хотел попасть в Луару. Теперь он никогда не увидит ее. Сейчас пираты плывут вверх по реке. Спустя всего лишь несколько дней они продадут мальчика серым стражам, и хотя друзья знали, что не могут его спасти, печальные, испуганные глаза Дейна преследовали их и во сне. Конечно, Дейн попытается сбежать, но разве возможно вырваться из цепких лап злодеев, охочих до золота повелителей теней? Жасмин встряхнула головой, как будто отгоняя мрачные мысли, и посмотрела на мост. Нужно идти медленно, чтобы не спугнуть козлов, — сказала она. — Если они поднимут шум, мы пропали. Они домашние и не должны бояться людей. Лив смотрел на блестящие рога и шелковистую шерсть животных. Нужно подойти к ним сейчас, пока светит луна. Мы напугаем их, если приблизимся в темноте. Он уже было сделал шаг вперед, но вдруг застыл, оцепенев от удивления. Что-то непонятное происходило с одним из козлов. Его туловище задрожало, заколыхалось, как парус на ветру. Лив сморгнул. Неужели это игры луны? Нет. Козел снова обрел четкие очертания и продолжал неторопливо жевать траву. Но теперь Лив почувствовал, как Барда крепко схватил его за руку, начал подрагивать и вытягиваться другой козел. Тело животного вздрогнуло еще раз, и он тоже обрел обычную форму. Друзья стали свидетелями того, что Дэйн называл сотрясением. — Олы! — выдохнул Лив. — Это не козлы, а олы! Сердце его замерло, когда он понял, как близко они были к гибели. Олы охраняют мост. Барда заскрежетал зубами. Что же делать? «Кто-то должен отвлечь их», — сказала Жасмин. «Я», — Барда покачал головой, — «их слишком много. Этот трюк не сработает, Жасмин. Одни начнут преследование, другие останутся». «Теперь я вспомнил, что когда шел за вами, то видел по ту сторону моста много белых лебедей. Я уверен, это тоже олы, и они наверняка все еще там». «Тогда нам нужно обойти мост», — сказал Лив, — «найти другой путь через реку». «Другого пути нет!» — отчеканила Жасмин. — Я не умею плавать. А если бы даже умела, то речные черви вплавь перебираться не обязательно. Достаточно раздобыть лодку, — перебил ее Барда. — У нас есть деньги, чтобы заплатить за нее. Мы можем соорудить плот. Любое решение лучше, чем битва с 12 олами. Рассвело. Солнечные лучи робко прорывались сквозь завесу облаков. Деревни и мост остались далеко позади. Друзья остановились на маленькой, укрытой кустами полянке, чтобы перекусить и поспать. Кри расправил крылья и теперь парил где-то высоко в небе. Лив должен был дежурить первым. Он подложил под голову плащ и прилег. Веки были тяжелыми, но мальчик не боялся заснуть. Нервы его были натянуты до предела. Минуты ползли медленно. Ворон уже вернулся и устроился на раскидистом кусте. Утро выдалось пасмурное. Низкие облака заволокли все небо. «Наверное, скоро пойдет дождь», — подумал мальчик. Он увидел узенькие тропинки, протоптанные в траве лесными существами, но сейчас ни птицы, ни зверя видно не было. Лив был этому только рад. В западной части страны, населенной олами, все живое могло оказаться потенциальным врагом. А Дум говорит, что есть олы, способные принимать форму неодушевленных предметов. Олы третьего уровня. Вершина темного мастерства. Повелители теней. Если это не сказка, и такие чудовища существуют на самом деле, каждый куст, на котором сидит Кри, каждый камешек у ног Лифа мог быть перевоплощенцем из страны теней. В любой момент враг мог себя обнаружить. В любой момент белая масса с черной отметиной могла наброситься на них. Опасность подстерегала везде. Никому нельзя было доверять. Лиф облизал губы, пытаясь унять страх. Но все равно по его телу бегали мурашки. Он засунул руку под рубаху и нащупал пояс Тилуары. Пальцы скользнули к шестому камню, к аметисту. Сердце сразу же застучало размеренно, дрожь унялась. — Так или иначе мы отыщем лодку, — сказал он самому себе. — Мы переберемся на другой берег, продолжим свой путь, мы выживем. Но Лив все равно не мог избавиться от ощущения, что их поймали в сеть, которую специально для них сплел повелитель теней.